Причины рождения мальчиков и девочек в семье. Существует множество семей, где растут одни мальчики или одни девочки. Наука объясняет это преобладанием хромосом X или Y. Все это верно, но ученые фиксируют внешнюю сторону явлений, то есть последствия того, что происходит на тонком плане, и не видят сути происходящего. Так, например, человек наблюдает молнию и гром как следствие более тонких физических процессов, не видя их. Но в последнем вопросе он разобрался. А вот что касается более тонких планов, то эти процессы не фиксируются, а многое идущее от них ученые улавливают как готовый результат. И в этом результате уже находят некоторые особенности и отличия, которые принимают за главную причину, вызывающую явление. Поэтому, если мы говорим о появлении в семье только мальчиков или только девочек, это нельзя объяснить только наличием хромосом X или Y. Вспомним, что формирование семьи не стихийно, а планомерно, поэтому все имеет свои цели и задачи. Но какие же задачи тогда ставят высшие, посылая одним супругам только мальчиков, а другим только девочек? Пол ребенка определяется обычно программой будущего развития и в соответствии с этим формируется определителем на основе той материальной культуры, которую получает от будущих родителей. Мальчик рождается в семье или девочка зависит от многих причин воспитания самих будущих родителей, от того, какие качества характера они должны в себе выработать. Вариантов существует много, но мы остановимся на двух основных. Первое. Бывает, что мужчина слишком высоко ценит сильную половину, то есть мужчин считает главными, а второй половиной, женщинами, пренебрегает и даже презирает их. И с целью изменить его отношение к противоположному полу, ему посылают дочерей. Через опеку беспомощных крошечных существ определитель пытается изменить взгляд мужчины на женщину. Конечно, за одну жизнь этого может не произойти. И тогда на протяжении нескольких воплощений у него будут рождаться только дочери, пока однажды он не поймет, что любой ребенок прекрасен независимо от пола, и что девочка может осчастливить отца так же, как и мальчик. Аналогично и женщинам, ставящим женский пол выше мужского, даются мальчики, чтобы тоже изменить их отношение к ним в сторону любви, научить их любить отличное от себя самого. Второе. И противоположный этому вариант, когда наоборот мужчина чрезмерно любит женщин и волочится за каждой юбкой. Или женщина любит мужчин. А это приводит к разврату. Поэтому, желая перевести человека на другой уровень любви, мужчине, например, создают ситуации, в которых у него рождаются дочери. Создаются, потому что, конечно, такой мужчина не хочет себя обременять заботой о ком-то. Но ему посылают дочь или несколько и смотрят на его дальнейшее отношение к малюткам противоположного пола. Если его душа движется по пути добра, то он проникается беспокойством о них, жалостью и начинает проявлять заботу и, соответственно, нарабатывать положительные качества. И тогда с уровня любви к женщинам он переходит на уровень любви к своим детям, который уровень гораздо выше, чем первый. А это уже более высокая степень любви. Любовь к женщине, надо заметить, как к противоположному полу, относится к самому низкому уровню любви. Из земных типов ниже нее стоит только любовь к животным. Но любовь к женщине или мужчине тоже делится на несколько уровней. Самая низкая, граничащая с животным уровнем, это любовь, требующая только сексуальных отношений, так сказать, любовь ради секса. Если просто секс без любви, то это чисто животный уровень. Человек пришел из животного мира, принес с собой дикие инстинкты, а по-человечески любить не научился. Так что секс без любви – это продолжение животного поведения в человеческой среде. Когда появляются чувства к женщине, любовь – это уже чуть выше, второй уровень. Третий уровень – когда женщину, мужчину, любят сначала как личность, а сексуальные отношения приходят позднее, как дополнение к развивающимся чувствам. И четвертый уровень. Женщину просто любят. Сексуальные отношения отсутствуют. Это платоническая любовь. Самый высокий уровень любви к женщинам. Следующая стадия. Любовь к дочерям. Свыше стараются перевести человека от эгоистической любви ради своего удовольствия к любви отдачи, когда приходится уже полностью отдавать все своим дочерям, чтобы их вырастить и сделать счастливыми. И здесь идет воспитание души отца через ответственность за чужие жизни, чужие судьбы. В душе зарождается жалость, основа, на которой позднее зарождается благородство. Отцу жалко, когда дочь голодная, когда она падает и ударяется обо что-то. Жалко, когда ее кто-то обижает. И через ощущение боли и страдания за своего ребенка идет воспитание души отца. Он начинает жить, трудиться только для своей крошки. Счастлив, когда она улыбается, страдает, когда она плачет. И таким образом от животных инстинктов он переходит к нарабатыванию душой более высоких человеческих качеств. В итоге он готов пожертвовать личной жизнью ради жизни своего ребенка. И это уже достижение высших чувств. После такой стадии человек уже начинает любить любого ребенка, любить и защищать. Здесь надо подчеркнуть, что учеба идет через ощущение чужой боли и страдания. Отец или мать должны научиться чувствовать боль и страдания своего ребенка, как свои собственные. Неоднократно в жизни мне приходилось наблюдать, как развратным девушкам давали детей мальчиков, и часто сразу несколько, а развратным мужчинам посылали детей девочек. В этом как раз и состояла суть их перевода на более высокий уровень человеческих отношений. Если ты любишь мужчин, на тебе 4 сына. как бы говорили женщине свыше. Люби их, но по-новому. Здесь уже секс отсутствует и идет полная самоотдача. Так учат людей высокой и беззаветной любви. Основная цель рождения детей того или иного пола для душ низкого уровня – заставить изменить свое отношение к противоположному полу, измениться качественно и таким образом поднять уровень своих отношений к себе подобным. Это первый этап приближения индивида к всеобщей любви. Заставить любить тех, кого презирал, не уважал. Открыть в отношениях совершенно новые стороны. Утончить чувства. Сделать богаче эмоции. Конечно, если уровень развития мужчины или женщины уже высок, то у них складываются другие отношения в семье. Семья становится школой воспитания будущих сутей Бога. Ты сам сознателен, умеешь многого добиваться в жизни, но ты обязан материально обеспечить и воспитать еще кого-то в этом мире, дать правильное направление развития, поднять его духовный уровень. Ты должен позаботиться, чтобы каждый член твоей семьи стал на порядок выше. То есть, ты обязан приложить максимум усилий, чтобы воспитать достойно веренные тебе судьбой души. А это могут быть не только дети, но и жена, допустим, низкого уровня, или наоборот, муж. Бог воспитывает всех нас и подтягивает до своего уровня. И мы должны воспитывать с должным усердием членов своих семей, стараться поднять их как можно выше. И в этом долг семьи.